сам Христос, еще когда был на земле, Он говорил, что никого нельзя называть отцом на земле, потому что один у вас Отец, который на небесах. И это действительно так. Если вы слышите, кто-то обращается к священнику и говорит: «Отец Александр» или там «Отец Серафим» или кто-то еще, вы напомните ему, что один у вас Отец. Это сам Христос сказал, это слова Христа. Если они называются христианами, пусть они только одного называют Отцом. Это действительно так. И в истинной церкви, поэтому наше глубокое убеждение,